эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 января 2018 года, вторник. По одному из старинных, третий день месяца вьюг и стужа, 7526 лета шестица. Фальсификация новой истории. Вот такая у нас сегодня интересная тема. Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Здравия, Владимир Алексеевич. Здравия, но у нас сегодня видео ведь будет, да? Если нет желания нажать кнопочку «Видео», то будем в радиоформате, конечно. Но сегодня я хотел рассказать немножко о фальсификации новой истории, которую мы все хорошо знаем. И тем не менее, в ней много есть белых пятен, которые, в общем-то, мало кому известны. Ну и которые от нас пытаются всяческими способами сокрыть. Ну, начнем, значит, с войны 1812 года. Мы в прошлый раз о ней говорили о том, что, в общем-то, и Александр I, это династия Бурбонов, и, значит, Наполеон, это династия Бонапартов, они вместе воевали против, несмотря на то, что они извечные конкуренты, но вместе они воевали против Московской Тартарии, которую возглавлял как раз Андрей Первозванный. Вот, ну, его сейчас сделали апостолом, мы это знаем. Но поскольку мы также знаем, что Библия постоянно переписывается, и его записали в апостолы, хотя первозванность, она не потому, что он первый пришел к Иисусу, как нам рассказывают, а потому, что у нас было перевоплощение, и людей, которые ушли, их возвращали, и у них могли быть одинаковые имена. И поэтому они могли быть первозванным, второзванным, третьезванным. А имя, оно не зависело от того, как хотели родители дать. Имя определялось датой рождения. И там уже никуда не прыгнешь. Имя давалось однозначно. И поэтому вот эта вот последовательность первозванности, да, кого первого вызвали, кого вторым вызвали, кого там третьим, вот она сохранялась. Это был Андрей Первозванный. Он также почитаем, как и Александр Невский. В русской, значит, нашей истории. И именно потому, что это был последний фактически защитник Московской Тартарии. Москва, которая была в 1812 году захвачена, значит, наполеоновской и александровской армией, она оказала, естественно, сопротивление, защищался буквально каждый дом. И для того, чтобы не терять лишних людей, Наполеон вместе с Александром, они поджигали дома, где засели ополченцы и сопротивлялись, и сжигали. Это был первый пожар Москвы, о котором нам сейчас не рассказывают. А вот настоящий пожар, который произошел, это был пожар 1820 года. И вот именно в 1820 году неизвестные художники, и в том числе и известный художник, как Верещагин, нарисовали свои картины «Пожар Москвы». И если вы посмотрите эту картину, это в действительности ужасное зрелище, когда, в общем-то, столбы пламени поднимаются на много-много, там сотни, может быть, даже метров. То есть, каменные здания так не могут гореть от того, что там в какой-то комнате или в комнатах возник пожар. Ну, валит дым изо всех. Ну, знаете, обычные пожары, которые мы наблюдали много раз, валит дым из окон, но есть языки пламени, но чтобы все здание горело. Оно могло загореться только в том случае, если температура очень высокая. В действительности при ядерных взрывах возникает такое явление, как огненный смерч. В литературе это еще не устоявшееся название, потому что мы его наблюдали в двух случаях всего лишь. Это в Хиросиме. Там было много живых, жилых кварталов, и поэтому там этот огненный смерч возник. И второй огненный смерч возник в Дрездене в 1945 году. Но его тогда бомбили настолько плотно, что вот эти пожары, они как при ядерных взрывах, настолько все было раскалено, они как при ядерных взрывах начали, вот создали вот этот вот, ну, как труба, да, и вот эта труба, она создала вот этот вот мощный поток, который и заставлял гореть каменные дома. И точно такая же вещь произошла в Москве, но она произошла именно в 1820 году. Почему именно в 1820 году? Потому что после ядерной бомбардировки, которая всегда вызывает дожди, осадки, здесь произошло то же самое. Начались осадки. И именно в 1820 году была открыта земля Санникова, которая была еще цветущим краем. Но вообще вся земля еще оставалась цветущим краем. А здесь, значит, произошло, в общем-то, начались выпадать осадки. То есть, все изменилось. В мире все изменилось. А осадки, ну, во-первых, когда ядерный взрыв происходит, там происходит выброс атмосферы безвоздушная, ну, в космос. Потому что волна, которая распространяется вдоль поверхности Земли, она точно так же распространяется и вверх, увлекая за собой массы воздуха. И, в общем-то, у нас давление сразу упало на Земле. Давление упало. Из-за этого пошли вот эти осадки. Упала температура. То есть, началась то, что называется ядерная зима. И самое интересное, что осадки стали концентрироваться на Северном полюсе и начали концентрироваться на Южном полюсе. И вот у нас именно тогда произошло наводнение. Ну, то, что мы сейчас знаем как Северный поток. Почему 1920 год еще? Потому что именно в этом году происходит открытие Антарктиды. Антарктиду открывают, но она уже покрыта льдом. Люди с Антарктиды, естественно, эмигрируют. И фактически мы смотрим, все южные части наших континентов, значит, Южная Америка, Африка, Австралия, ну и даже в какой-то степени Азия, они заняты белыми людьми. То есть, вот Бразилия, Аргентина, значит, Чили. Там белого населения от 53 до 97%. Австралия тоже практически вся белая. Южная Африка тоже белое население. Потому что они, это все переселенцы с Антарктиды. Потому что там началось оледенение, жить стало невозможно, урожай собирать стало невозможно, и оттуда народ, естественно, побежал и поплыл на ближайшие континенты. То же произошло, в общем-то, и с Арктидой, которая, в общем-то, ее рисуют как Атлантида, но, в принципе, это Арктида сейчас, потому что нас Арктикой называют. Там было больших 4 острова. И в силу того, что они, в общем-то, не представляли единую платформу, как Антарктида, да, то там быстро накопление вот этих осадков. Снег ведь он никуда не удевается. Он начинает давить на поверхность. И произошло опускание этих 4 островов. Вот это опускание уже произошло где-то в районе 1846 года. Почему 1846 год? Потому что именно в 19 веке, с 1846 по 1952 год, это 6 лет, происходят мощнейшие землетрясения. Когда трясет всю Азию, трясет всю Европу, Северную Америку. Мощные землетрясения. Откуда они взялись? Причем разрушенные стоят города. Даже Париж 1852 года стоит разрушенный на фотографии. Хотя это нам не говорят, что там было землетрясение. Ну, то есть, пытаются скрыть. Вот. Получается, что именно в этот момент, в силу того, что произошло опускание, значит, начался потоп. потоп затопил многие города, и мы сейчас видим, что вот эти цокольные этажи образовались. Хорошо, вот, значит, Алексей Кунгуров нам показал это, что практически во всех северных городах такая оказия случилась. На 6, на 7, как вот, допустим, Петербург, метров произошло за Илинию. То есть, илом покрыло всю поверхность городов. А в Хабаровске, например, там вообще 9 метров получилось. Некоторые города полностью закрыло, но которые находились на севере. Вот, еще предстоят раскопки. И получилось так, что началось землетрясение. И в этот момент, может быть, даже чуть раньше, именно в 1946 году, именно когда начался потоп, произошел так называемый ковырок земли. Ковырок земли – это эффект Джанибекова, который открыл, будучи, так сказать, летая в космосе. Оказывается, пропеллер, который свободно вращается в безвоздушном пространстве, то есть в невесомости, да, он периодически ковыркается. И земля, в силу того, что здесь произошло, во-первых, Сибирь, Нижнеинск, где находится, там, она была затоплена вся. Естественно, что давление на эту почву вызвало, во-первых, землетрясение, а во-вторых, изменение прецессии земли, которая могла привести к ковырку. Когда вся вода ушла, снова произошел второй ковырок. И вот о том, что был все-таки ковырок, да, свидетельствует картина французского, значит, художника и фотографа Андре Дюрана. Он по приглашению Никиты Демидова, ну, это известный персонаж нашей истории, приехал в Россию из Франции и, значит, фотографировал места. И вот он сфотографировал, значит, между Костромой и Ярославлем деревушку, где было выстроено две церкви. Одна каменная, другая деревянная. Каменно видно, что это старая церковь. А новая церковь деревянная, она была нормальная. А каменная, она была чуть-чуть занесена. И вам видно, что там ее откапывали. Вот. И у них входы находятся друг против друга. То есть, получается, что где-то... А он был в 1839 году приглашен. То есть, получается, что где-то вот в этот период произошел этот ковырок. То есть, за год там где-то успели построить эту церковь. Потому что та каменная была неправильно. Не в ту сторону молились. Вот. Ну, а потом произошел обратный ковырок. То есть, земля как бы у нас выровнялась. И это все происходит в 19 веке. Вот. У нас на Земле, согласно греческой истории, было три потопа. Это Агигов потоп. Это во времена Ивана Грозного еще произошло. Девкалионов потоп. Девкалион – это сын Прометея. Вот. Это в период правления царя Федора. И Дарданов потоп. Но это, вот, скорее всего, потоп 19 века. Хотя я, конечно, не уверен. Может быть, он и раньше произошел. И не описан в греческой истории. Но поскольку фальсификаторы, в общем-то, периодически, ну, как бы продолжают фальсифицировать вплоть до наших дней. Поэтому, скорее всего, у нас так и было три потопа. Вот первый потоп он был спровоцирован как раз этим апокалипсисом. Во время апокалипсиса там погибло много. Не только Земля, погибло много и планет. Вот. Погибло, во-первых, то, что мы называем Фаэтон, скорее всего, его правильное название было Прозерпина. Потому что оно как название сохранилось у нас в астрологии до сих пор. Ее считают там. Вот. Но как бы относится немножко к другому. Погибла планета между Сатурном и Ураном. там остался пояс комет. И от нее остались планеты, которые до сих пор не открыты. Там их 3 крупных планеты. Ну, не планеты, конечно, а такие, как тот же самый Плутон, как наша Луна, ну, где-то в этих пределах. Значит, это между Сатурном и Ураном. Дальше, значит, пояс Койпера, где у нас находится, это за Нептуном уже. Там вот как раз у нас и Плутон, и Хирон, или Харон, значит, и Седан. Тоже остатки от этой... Это спутники от оставшейся планеты. Вот она была, ну, чуть меньше, конечно, Нептун. Нептун – планета-гигант. Вот. И заметьте, что и у Юпитера, и у Сатурна, у них у всех есть кольца. Кольца – это тоже остатки погибших планет. Как у нас пояс астероидов существует, где была Прозерпина. Точно так же, значит, вокруг этих планет. И они были достаточно крупными. Самая крупная была у Сатурна. Но у него сейчас Титан – одна из крупнейших. Она почти как ну, близко к Земле. По массе, по размерам. Вот. И, в общем-то, кольца, которые вокруг него, это тоже, в общем-то, остатки планет. Если посмотреть по строению колец, ну, я просто не нашел этот материал, вот, можно вычислить точно, сколько погибло еще планет земной группы, находящихся вокруг вот Сатурна, вокруг Юпитера. Там тоже, значит, у нас кольца есть, но не в таком масштабе, как вокруг Сатурна, конечно, но они тоже. То есть, вот это был апокалипсис. То есть, это в действительности погибли планеты земной группы, ну, спутники и планеты. Вот. И в общем-то, у нас Ивану Грозному пришлось все эти последствия потом уничтожать, убирать. Если говорить о следующем потопе Дефкалиона, ну, он произошел у нас во время как раз Федора, царя, в результате войны, скорее всего, вот эта вот битва Перекуру-Шетри, она, в общем-то, и явилась. Или то, что Троянская война называют, тоже было применено вот это ужасное оружие, которое описано в Махабхарате. Оно очень напоминает ядерное оружие. И вот здесь вот тоже получилась такая ситуация, как и в 19 веке. Ну, там вообще описано очень много видов, в Махабхарате самом, много видов оружия, которые очень напоминают и ядерное оружие, и более какое-то универсальное оружие, которое только все сжигает, и оружие, которое вызывает окаменение, оружие, которое вызывает наводнение. То есть, у них очень много было всевозможной техники разрушения, примененные вот как раз вот в эпоху Троянской войны и вот этого периода. Это был 17 век. В 16 веке апокалипсис, а уже в 17-м вот Дефкалионовый потоп. Это все, что касается, значит, наших катастроф за последнее время. Ну, я уже говорил по поводу того, что весь княжеский период, который отнесен до Московского царствования, в действительности произошел после Московского царствования, то есть после последнего русского царя Ивана Грозного. Все остальные якобы князья, они были тоже царями. Вот. Но это все произошло в период 16-го, значит, конец 16-го и начало 19 века. Вся княжеская история, она укладывается именно в этот период. Ну, естественно, аргументы были мной приведены. Сейчас мы их не будем повторять. Сейчас я хочу поговорить как раз о том, что же было в действительности у нас происходило в истории нашей Земли. Ну, и прежде всего, конечно, истории России. Прежде всего, касается, конечно, фальсификации нашего лидера, вождя Владимира Ильича Ленина. Почему столько загадок связано с этим человеком. Дело в том, что он на то, что очень много схожего в биографии Ленина и биографии Маркса, обратил внимание еще Павел Козловский. Я вот могу зачитать его опубликованную работу. Тут буквально страничка. Чтобы стало понятно, что это один и тот же человек. За 3 года до смерти Наполеона в 1821 году рождается Карл Маркс, 1818. За 3 года до смерти Наполеона 1833 года, это Наполеон III имеется в виду, рождается Владимир Ильич Ленин, 1870 год. После смерти царя и казни 5 заговорщиков, 1825 год, проходит 18 лет, Маркс уезжает из Пруссии, 1843 год. После смерти царя и казни 5 заговорщиков в 1881 году, проходит 19 лет, Ленин уезжает из России, 1900 год. То есть идут параллели. После эмиграции Карла Маркса из Пруссии, 1843 год, проходит 5 лет, Маркс принимает участие в революции 1848 года. Во время революции в городе Франкфурте на Майне собирается общегерманское франкфуртское национальное собрание, распущенное через год после начала революции, подавленной революции. Во время этих событий Пруссия вела неудачную войну с Данией, основанное государство, претендовавшее на земли рядом с Пруссией. После эмиграции Владимира Ленина из России в 1900 году проходит 5 лет. В 1905 году Ленин принимает участие в революции. 1905 года во время революции собирается Государственная Дума, распущена через пару лет после начала революции, подавленной революции. Во время этих событий Россия вела неудачную войну с Японией, основное государство, претендовавшее на земли рядом с Россией. То есть, понимаете, сходится все. После смерти русского царя и казни 5 заговорщиков, 1825 год, проходит 23 года, и в 1848 году, во время революции в Германии, той самой Пруссии, которая неудачно воевала со странным государством, а реакционеры разогнали франкфуртское национальное собрание, происходит издание известнейшего манифеста коммунистической партии. Это 1848 год. Активную роль в революции играл Карл Маркс. За 5 лет до революции, уехавший из Германии, но вовремя вернувшийся. После смерти русского царя и казни 5 заговорщиков, 1881 год, проходит 24 года, и в 1905 году, во время революции в России, когда Россия неудачно воевала со страной государством, а реакционеры разогнали Государственную Думу, происходит издание известнейшего манифеста. Это 17 октября 1905 года. Активную роль в революции играл тогда Владимир Ильич Ленин. За 5 лет до революции, уехавший из России, но вовремя вернувшийся. То есть, везде показана идентичность этих людей. Из этого можно сделать был вывод. Но, во-первых, конечно, сравнение портретов тоже говорит, что Карл Маркс – это просто волосатый Ленин. То есть, это старые просто фотографии Ленина. Из этого факта, что эти два параллельных человека, в общем-то, являются одним человеком, можно сделать какой вывод? Или то, что Ленин родился в действительности в 1818 году, и на момент революции в 1917 уже было 99 лет, а не в 1870, как нам рассказывают. Или же, значит, Маркс полностью выдуманный персонаж для того, чтобы, ну, как бы сделать основание, предтечу, что Ленин был не выскочка, что вот было уже когда-то учение, был «Капитал» Карла Маркса издан. То есть, 2 таких можно сделать вывода. Ну, я склоняюсь больше к первому выводу, потому что у нас, во-первых, когда произошла революция, у нас паспортной системы не было. Ее ввели где-то уже в 30-е годы. Паспортную систему. Были справки там всякие, да. Вот. А здесь, значит, была такая Но установка, что ли, что люди, которые жили долго при царизме проклятом, да, они, ну, как бы пережитки прошлого, они не должны жить в нашем обществе. И поэтому вот все эти, как бы, репрессии были именно против старых людей. И поэтому и Ленину, и всему ему роду возраст был уменьшен специально на, значит, где-то на 30 там, с лишним лет. Да не на 30, а 70 минус 18, на 52 года получается. То есть, и всем остальным старцам, которых было очень много на Руси, которые есть и до сих пор, переживших и революцию, и все прочее. Вот. Но они особо не афишируют свой возраст. Потому что они хорошо знают, что их могут убрать. Что есть такая установка уничтожать всех долгожителей у нас на Земле. Чтобы все думали, что живут люди недолго. Вот. Теперь другая фальсификация, которая тоже связана у нас с образованием Советского Союза. Мы знаем, что революция была мировая. И это даже было записано в первой конституции СССР. Но уже во второй конституции от мировой революции отказываются. И а почему она была мировая? Потому что она прошла в действительности сразу во многих странах. То есть революция была в Бразилии, в Мексике. То есть вот 17-21 год, за этот период произошли революции в Бразилии, Мексике, Аргентине, Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Финляндии, Франции, которая, значит, появилась Эльзасская Советская Социалистическая Республика, в Иране появилась Гилянская Советская Социалистическая Республика, в Турции, в Корее, в Индонезии, в Индии, в Китае и еще многих других стран, которые не обозначены у нас в истории. Но, тем не менее, есть такая штука, что это не все перечисленное. То есть, почему так происходит? Да потому что Российская империя, она в к 1905 году фактически владела всей землей. То есть Африка, Австралия, обе Америки, это все была Российская империя. И первые страны, которые из нее начали выделяться, это выделилась Германия и выделилась Япония. Вы помните русско-японскую войну? Вот. Ну и под этот шумок удалось выделиться и Германии. И вот у нас в 1922 году образовался Союз Советских Социалистических Республик. Туда вошло 15 республик. Ну, известны это Грузия, значит, Армения, Украина, Белоруссия. Вот. Вот Эстонии, этой Литвы, Латвии, их не было. Казахстана, Таджикистана, их тоже не было. Была, значит, Гиалянская ССР, да, то есть это Иран, иранская. Вот. Была Бухарская, была Хорезмская Советская Социалистическая Республика, была Веймарская, там тоже в Германии произошла революция. И была Баварская Советская Социалистическая Республика. То есть, в действительности, Союз Советских Социалистических Республик представлял из себя совсем другое образование, чем нам рассказывают. Но в процессе того, как начали закручивать гайки, пошли вот эти все преследования. Но, кстати говоря, эта мировая революция, она ведь коснулась всех. Она везде была, мировая революция. Везде фактически шло преследование. Ну, изъятие истории, во-первых, да. То есть, преследовали, прежде всего, те, которые знали историю, то есть, интеллигенцию. Прежде всего, преподаватели, конечно, истории. Вот их, в общем-то, зачищали по всему миру. для того, чтобы они потом не могли ничего рассказать про настоящую историю. И в то же время, значит, мы знаем вот эту Великую депрессию. Она пришла, как вот у нас, когда СССР распался, тоже началась же депрессия, потому что связи были порваны. Точно так же и здесь. Связи были порваны, и фактически начался вот этот вот экономический кризис. Но он был потихонечку преодолен. И вот в силу того, что значит, у нас образовался СССР, да, начались выделяться республики. И Гитлер, который был, в общем-то, канцлером избран Германии, он убедил, в общем-то, Сталина, что все отвалившиеся республики, Эльзасская отвалилась от нас республика, она тоже в СССР входила. Значит, Австро-Венгрия, которая, значит, Австрия там отпала с Венгрии. И у нас уже как бы территория-то, граница-то стала, не стала общих. И именно поэтому Гитлер предложил Сталину вместе вернуть все эти отколовшиеся от нас страны снова в лоно. Ну, чтобы у нас сохранять число 15, нам, значит, пришлось вот Хорезмскую и Бухарскую там размножить на несколько стран. Киргизия, которая была, да, ну, присоединили там, выделили там Казахстан, вот. Киргизскую там выделили, таджикскую выделили, то есть в отдельную. И, короче говоря, обратно набрали эти 15 республик. И в 1933 году, фактически, когда, в общем-то, начался распад СССР, да, вот, начинаются репрессии уже против того, чтобы вот этого распада не было. То есть, вот в странах этих, к нам, как бы опять присоединенных, вот, начинаются репрессии. И Гитлер со Сталином, они, в общем-то, ну, в общем-то, у них была совместная программа завоевания Европы. Но произошла подмена Гитлера. И Гитлер вместо того, чтобы воевать, а и Сталин позволил ему, в принципе, Баварию и Вермскую республику объединить и стать снова Германией. И они начали захват, значит, Польши, захват, значит, там Австро-Венгрии. Ну, пошла уже другая песня. И они, в принципе, подготовив базу, напали потом на Россию. Хотя Сталин, как вы помните, не хотел верить в то, что у нас, значит, произошел конфликт с Гитлером, с которым была договоренность. Поэтому сказали, что вероломное нападение на СССР, оно, его не должно быть. Все должно быть по плану, как они и договаривались, возвращение. Вот. Ну, и, кстати говоря, вот в это же время, когда там же Китай, хотя он не вошел в СССР, но он, ему отдали Маньчжурию. Вот. А Маньчжурия, она, в общем-то, она же с нами не воевала вот в период Великой Отечественной войны. Она не воевала, хотя у нее 6-миллионная была армия. Вот. И когда, значит, мы объявили войну Японии, да, маньчжуры, они, в общем-то, сдались все, капитулировали. Вышел, ну, командующий армии, сказал, что эта страна понесла тяжелые потери в этой войне, и я не хочу с ней воевать. Ему положил пистолет, и вся армия положила пистолет, ну, в смысле оружия. И, в общем-то, она была сдана, в общем-то, советским войскам. Но ее отдали, как и КВЖД, как и город Дальний, как и порт Артур, как и Харбин, все было отдано Китаю. Но это все решало за кулиса. Сталин в то время договорился с Мацдуном, чтобы Маньчжурию ему все-таки вернули обратно, потому что там жило русское население. И за это он ему, Мацдуну, передал ядерное оружие. Но этого присоединения не произошло, потому что Мао Цзэдун сказал, что там, в общем-то, наверху этого сделать не позволили. Но, тем не менее, Китай таким способом получил оружие. Это не Хрущев отдал, как нам рассказывают, а отдал именно Сталин. И именно за Манчжурию, которую мы так и не получили. Вот. И, в общем-то, в 1933 году СССР фактически распался. Распались вот эти ушли республики. Ушла вот французская тоталитарская область. Но она так и есть. Она была республика. Вот Гиалянская. То есть, Иран ушел от нас. Вот. Веймарская, Баварская. Все вот эти вот Австро-Венгрия. Они все от нас ушли. Хотя они были все в составе СССР. И вот сейчас у нас снова произошел распад СССР. Но нету такого лидера, который сейчас бы смог снова собрать все в кучу обратно, как и было, в общем-то, при Сталине. Хотя мы хорошо понимаем, что всем руководят не те политики, которых мы видим, а руководить за кулиса, которые, в общем-то, выгодно, что чем будет больше государств, тем им легче нами управлять. Но и у них главная цель – это именно управление. Ну, вот вкратце, что я хотел рассказать. Вот еще только единственное хотел вот добавить. То, что я не сказал, когда, значит, была вот эта вот ядерная война 1820 года. У нас города в то время, да, они были очень большие по площади. Если сейчас, допустим, сравнивать города, которые самые большие, у нас самый большой считается Пекин, 16 тысяч километров квадратных, да. Ну и город дальний этот, вот сейчас Гуанчжоу называется, тоже Китай, 7400 километров квадратных. Москва всего 4700 метров, а Лондон 1600 километров квадратных. А вот те, где были там, где были большие города, там в действительности, когда произошла бомбежка, ну, там, естественно, все выгорело, и образовалась, ну, пустыня. То есть там камни и все постройки, все превратились в песок. И такие вот пустыни, как Виктория, это в Америке, 424 тысячи километров. Это был единый город, 424 тысячи. Гоби, это 1 300 000 квадратных километров. И, наконец, Сахара, которая 9 миллионов квадратных километров. То есть, Сахара вообще в переводе с бенгальского, непальского, узбекского, хинди означает город. А там сейчас у нас пустыня. То есть, вот представляете, какие были города, которые у нас были на Земле до вот этой ядерной войны, которая произошла в действительности между Марсом в то время, который еще был, да, и между, значит, Тартарией. Причем эта война, ее сделали так, что она якобы произошла между Наполеоном, да, и между, значит, Тартарией. Но, судя по дневникам, которые вот до нас донес Алексей Кунгуров, да, там и маршалы пишут, и генералы пишут о пожаре в Москве, о том, что вот эти все симптомы лучевого облучения, когда и волосы выпадают, и зубы, и ногти, и язвы по телу идут. Все признаки лучевой болезни. Но они не знают, что это такое. Они не знают, откуда этот пожар, откуда эта болезнь. То есть, понятно, что население уже было давно опущено. В Тартарии, конечно, там знали, понимали, что происходит. Но в силу того, что она практически вся была уничтожена, то вот этот ген монголизма, который вызван был ядерным мутагенезом, потому что когда ядерные вот эти все вещи происходят, радиация появляется, у нас детишки рождаются монголоидами. Генетика показывает, что у них вместо 46 обычно 47 хромосом. То есть нарушена генетика получилась. Ну, они сейчас монголы, в общем-то, выправились, да. Ну и, в общем-то, весь азиатский континент, вот, ну, почти весь занимает, присутствует именно монголоидная раса, именно пережившая вот этот ядерный катаклизм. Ну и потом по Марсу был ответный удар. Но этот ответный удар уже нанес Гитлер. Потому что, согласно, опять же, наших спецслужб, они, в общем-то, рассказывают по поводу того, что Гитлера заменили, почему он напал на СССР. Во-вторых, у нас ведь были открыты в 19 веке еще каналы на Марсе, да? Вот. А вот уже в 50-е годы 20-го столетия их уже не было. То есть, Гитлер, как вот говорят эти наши спецслужбы, они нанесли удар и по Луне, и нанесли удар по Марсу. По Марсу, где, в общем-то, вот этих, откуда, собственно говоря, эти хазары и прилетели к нам. Хазары, они ведь у них, смотрите, бог Марс. И они, в общем-то, здесь достаточно прочно было обосновались на Земле. У Марса, вот, кстати говоря, ни одна скульптура не сохранилась с его головой. Потому что у них лошадиные лица-то. И у нас поселения еще были. После революции еще их долго зачищали. Но, опять же, об этом мало кто помнит. Но старожилы, в общем-то, мне рассказывали, что удмурты, настоящие удмурты, это люди-лошади. Вот. Ну и вот ответный удар был Гитлера, который, в принципе, уничтожил цивилизацию на Марсе полностью. То, что у него были разработаны летательные аппараты, это, ну, уже как бы ни для кого не секрет. То, что у него было ядерное оружие, это тоже ни для кого не секрет. И то, что они, в общем-то, выходили в космос и летали, об этом начинает все больше и больше появляться информация. Я думаю, что она в конце концов утвердится у населения. И мы будем более-менее знать правдивую нашу историю. Ну, вот у меня вкратце все. Благодарю. Переходим ко второй части нашей сегодня беседы, потому что вопросы появились. И после отбивочки начнем их зачитывать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 января 2018 года вторник, по одному из старинных третий день месяца вьюг и стужа 7526 лета шестица. Фальсификация новой истории – такова тема сегодняшнего нашего эфира, автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Низкий поклон за столь интересный доклад. Есть о чем подумать, есть что проверить. Я думаю, что наши радиослушатели уже и зрители канала YouTube уже начали листать справочники, стали что-то просматривать. А вдруг на самом деле то, что рассказано, является правдой? И, в общем, тогда стоит вопрос, а что же дальше делать, да? Прежде чем вопросы начну зачитывать, которые, напоминаю, поступают в чате Народно-славянского радио slavradio.org и на канале YouTube youtube.com/slavradio, хочу задать вопрос. Если Гитлер на самом деле наносил удары по другим землям и лунам, в этом случае почему, имея столь серьезное вооружение, технологии, атомные бомбы и прочее-прочее, все-таки не удалось сломить Советский Союз? Ведь на его стороне и вся Европа воевала, как известно, и много чего другое было. Ну, здесь все очень просто. Они, когда пытались захватить Россию, когда встретили массовое сопротивление населения, они поняли, что никто им служить не будет. Русские не будут рабами. То есть, они поняли, что проще захватить власть сверху. А так впрямую захватывать бесполезно. Русских не покорить. И поэтому решили, в общем-то, ну, выиграют войну – хорошо. Не выиграют – ну, тоже хорошо. И они вывезли вот свою новую Швабию, да, все достижения свои, все разработки. Ведь смотрите, когда стали смотреть, сколько лабораторий занимались теми же самыми летающими тарелками, всякими там носителями, их было несколько, да, и они все с друг другом не были связаны. Совершенно разные работы происходили. Особенно ведь то, что связано было с управлением человека. То есть, вот это психическое оружие, о котором сейчас говорят, только начали говорить. А у Гитлера тоже все было налажено. И потом вы не забывайте, что их поддержали древние православные. И они, в общем-то, до 1943 года, до войны, до битвы при Сталинграде, они его поддерживали и снабжали его информацией. А что самое ценное? Вообще, ни деньги, ни власть, самая ценная информация. Она потому что дает и деньги, и власть, и что угодно. А древние православные в этом плане прокололись, потому что их разбомбили после 1943 года. Германские же летчики уже вместе с советскими войсками бомбили непрописных, у которых были и города, и села, и веси. Вот их всех, в общем-то, истребляли. Ну, почти всех истребили. Всех, конечно, не истребили, но кое-что осталось, конечно. Вот. И поэтому, в общем-то, Гитлер не стал применять ни ядерное оружие. Хотя, в общем-то, вот после уже окончания войны, когда кого-то там казнили, кого-то посадили, вот. И потом, видите, нет уверенности, что всех посадили. Ведь у нас, смотрите, вот появились такие, допустим, факты. На Нюрнбергском процессе к ним в камеру, каждому из этих преступников, приходил человек. Без ключей, без всего, проходил сквозь стены и беседовал с каждым. Но, естественно, он мог нужных кого поменять людей. Того же Кейтеля, например, того же Геринга, например. Да. Геринг же изменился здорово, да, вы помните этот момент. Ну, говорят, что он там похудел, все прочее. Он же был толстый. Вот. Он очень резко похудел, надо сказать. То есть Геринга вполне возможно тоже подменили. То есть не все приняли казнь реально. Вот. Да, я думаю, что когда есть заинтересованность в каких-то технологиях и в каких-то документах, а тем более по официальной версии Германия сдавалась со всем вооружением союзникам, и союзники готовы были переформатировать армию германскую, немножечко дополнить и послать на восток, добивать Советский Союз. Поэтому я думаю, что те, кто был заинтересован в технологиях в управлении, они просто-напросто и без прохождения сквозь стены могли менять тех людей, которые им были нужны. И таких фальсификаций огромное количество, когда просто одного якобы водили на допрос, потом появлялся какой-то другой, чем-то похожий, но вроде бы не тот. Так что здесь, может быть, даже и мистическую сторону затрагивать не обязательно, потому что когда, как вы правильно сказали, идет разговор об информации, которая в себе таит и технология, и управление, и через это деньги – то в этом случае там все делается намного проще, нежели чем призвание каких-то сил, которые способны раздвигать стены и пространство. Но это моя сугубо личная точка зрения, поэтому я думаю, там все проще было. Как и с Гитлером, с тем же самым, когда понятно, что все показания говорят о том, это не Гитлер был, труп которого нашли, это был человек совершенно другой, там ничего не сходится. Дантисты говорят, мы таких пломб не делали, там все по-другому. И отметины другие там, и следы операций, которые у Гитлера не было вообще. Здесь нет никакого Гитлера. Но сказали, Гитлер значит Гитлер, все. Ну, ладненько, надо к вопросам, наверное, переходить, чтобы не затягивать, а то уже нас накопилось. Но на сегодняшний день, кстати говоря, уже признали, что Гитлер не был убит. То есть, он ушел, как и все остальное управление. Управленческий аппарат Германии, они все спокойно перебрались в Новую Швабию. И то, что там, значит, в Южной Америке, там в Аргентине он объявлялся, то он мог хоть где объявляться. Но, в принципе, он жили-то они все в Швабии, так и живут до сих пор. И, в общем-то, управление на сегодняшний день сосредоточено именно у германцев. Потому что они управляют и Елизаветой, и Америкой, и всем остальным в реальности. То есть, фактически, хотя Германия проиграла, но в реальности управляет сегодня она. Хотя над ней тоже стоят те же пятиглавцы, те же, значит, там параллельные структуры, рептилии в том числе. Хотя рептилии сейчас изгнали. Да, много чего интересного. Ну, попытаемся сейчас вместе с нашими радиослушателями и зрителями разобраться в этих интересных вопросах. Стеша У. Вопрос в эфир. Кто эти непорядочные личности, что сфальсифицировали неверные данные? Спасибо. Так дело в том, что кто управляет историей, тот управляет будущим. Если нас лишили истории, значит, у нас будущего нет. А вы же знаете эту теорию золотого миллиарда, в котором нам вообще там 15 миллионов отведено. Или даже 5. То есть, в качестве рабов, естественно. Поэтому понятно, что они уничтожают всяческую историю, которая, в общем-то, заставляла бы людей гордиться. Потому что многие же русские, они говорят, да мне стыдно, что я русский. И я нигде не говорю, что я русский. Но они приезжают за рубеж и ведут себя, как эти иностранцы. А если бы была информация, если бы была история, понятно, что есть чем гордиться, есть что кому показать, есть что сказать, есть герои, есть вожди. А у нас даже только что и были какие-то вожди, там Ленин, Сталин, да, и тех обгадили. У нас вообще ничего нету. Если кто-то что-то и появляется, да, на него столько помоев выливает, что стыдно потом говорить, что этот человек твой соотечественник. Есть такое дело, есть. Ну хорошо, идем дальше. Конкретно пальцем не показываем, но понятно, что это был слоненок, как говорила мартышка, да? Идем. Афанасий Борщев. Кем на самом деле был на поле он? Вот так отдельно написано. На поле он. Ну, в общем-то, это один из римских императоров, один из претендентов. Вот. Но, кстати говоря, вот я как бы тоже рассматривал эти биографии вот Бонапарта, да, вот Бон. Религия Бон – это обязательно, потому что эту религию, как пишет Махабхарата, к нам принесли рептилии. И она, в общем-то, у всей элиты основная. То есть, они могут там в католичество, там, в иудаизм, куда угодно рядиться. Но скрытая религия – это Бон. Где человеческие жертвы, где людоедство, кровопийство, то есть, эти вампиризм. Да? Вот, все это есть, к сожалению. Да? Поэтому у нас все эти, когда вот с жертвами там скрывается, с насилиями, там же с детишками в основном они все эти мерзости творят. Вот сейчас это все скрывается. Ну, вот сейчас вот, посмотрите, папу там не пускают в Южную Америку. То одна, то вторая страна выступает. Из-за этих всех вот дел. Это же, у нас просто мало об этом говорят. Ну, залезьте в интернет, и там вы найдете кучу материалов. И прокуроры там, и дела разваливаются. То есть, никого не садят. Вот, потому что это все... Власть же не может сама себя судить, а делает все власть. Вот. Такая вещь. Ну да, когда хватаешь сам себя за левую руку, чтобы она не воровала, то правая рука тоже не может ничего делать. А если уж наручники одел, как жить на свете? Самому себе трудно приговор выносить, тем более его исполнять. Итак, Наполеон-то был претендент на императорский римский трон. Наполеон, да, потом возьмем Сталин. У него же Пржевальский, да? Вот. Но если сравнить лицо Пржевальского и Сталина, в общем-то, они очень похожи. А Пржевальский – это внебрачный сын Александра Третьего. И получается, что Сталин у нас поставлен как тоже какой-то император. Дедушку Ленина возьмите, да? У него же тоже говорят, что его мама нагуляла от Николая. Ну, может быть, не от Николая, там, но от какого-то царя. То есть, и Ленин, и Сталин – это все, ну, незаконные, так сказать, дети, которые могут тоже претендовать на престол. И им, в общем-то, это было позволено сделать. Про Гитлера тоже такая же сейчас информация всплыла, что и он, оказывается, там чуть ли не родственник Ротшильдов. А Ротшильдов тоже там царские династии обнаружились. То есть, везде борьба идет этих царских династий. То есть, нам смертным туда не сунутся никогда. Ну да, они там хорошо устроились. друг друга там подсовывают, подтасовывают. Да. Ладно, идем дальше. Владимир Орлов задает вопрос. Кто таким был князь Герман по нашим преданиям? Ну, вообще слово гер, да, гер, это уважительное обращение, сохранившееся, значит, и в Пруссии, ну, в Германии нынешней. Вот. И хей вообще, буква в русском языке, оно означало человека. И у нас вот была эра, да? И поэтому хер, херами называли тех, которые прожили эру. Эра 24 тысячи человек. 24 тысячи лет. Вот. Когда там этап прожили, их назвали хетами. А кто прожил колопу, то их назвали холопами. Холопа еще больше, чем эра. Потому что люди же были бессмертные. И возраста уже мерили не годами, а именно или эрами, там, этапами, эпохами. Вот. Ну, или колопами. Поэтому, в общем-то, гер – это, в общем-то, как бы человек, который прожил уже эру. Вот. А ман, ман имеет несколько смыслов. Но в данном случае это, скорее всего, относится именно к обезьянам. Потому что у нас маны, да, и ману, и... То есть, это вообще название месяца было. Потому что обезьяны, они в свое время тоже захватывали у нас Луну. На английском она так и называется. Moon, Лиман. На других языках. Вот. Поэтому, в общем-то, Герман – это, скорее всего, один из предводителей как раз антов. Анты – это Византия. То есть, это люди-обезьяны, которые, в общем-то, под игом которых мы оказались в свое время. И которые нам выдают сейчас за татаро-монгольское иго. Хотя, это было иго Ханумана, иго... Значит, этих. И поэтому Герман, он тоже к этим же относится. Если бы это было Герман русское имя, оно бы не сохранилось. Потому что все сохранившиеся русские имена, тот же самый Ярослав, Святослав, которыми сейчас русские люди называют своих детей, церкви их не принимают. Ну, потому что у нас церковь, она давно уже не православная. Потому что настоящие русские имена не примут. А Германа примут обязательно. Потому что это антовское имя. Далее к нам присоединяется Владимир из Мытищ. Здравия, Владимир Алексеевич. Я тоже был фанатом теории Джанибекова. Но потом до меня дошло. Если она работает, то мы должны наблюдать кувырки тел в Солнечной системе повсеместно. Планеты, их луны, спутники, астероиды. Суммарное их количество близится к сотне. Однако никто из астрономов такого не наблюдал. Так что, похоже, это только лабораторный эффект. Что на это ответите? Ну, они могут наблюдаться, эти ковырки, только в том случае, если на планете происходит изменение прецессии Земли, оси Земли. Ну, или оси планеты. Если там нету никаких катаклизмов, то есть, что там, с чего вдруг. Но если потоп случился, то, конечно, тут неизбежно произойдет. У нас же, смотрите, почему вот этот вот сейчас вот готовится опять к ковырок. Во-первых, вот жрецы, которые там, ну, с тех мест мне рассказывали, что они готовят, то есть, значит, Вифлеем, Иерусалим и Мекка, да, вот в этом диапазоне. И в действительности, смотрите, ведь как возникают оси, то есть магнитное поле, да, это же оно вообще возникает, направление откуда? Есть круговые токи. Но когда у нас Земля крутится, да, пласты же трутся друг от друга. Возникает ток, он небольшой, но он возникает. Трение там хоть, ну, он едва заметно, но оно есть. Поэтому магнитное поле есть. Сейчас идут моления там каждый час. Ну, 5 раз там мусульмане молятся на Мекку, в сторону Мекки. Вот каждые 5 часов вокруг, 5 часов, ну, там какое-то время, да, происходит моление. Вот это каждый час там или через час там происходит моление. Звук, он всегда рождает электромагнитное поле. Вот это явление, оно еще было в 19 веке известно. Сейчас про него все уже забыли. Но я физику 19 века читал. И я знаю, что такое явление есть. Но оно, правда, открыто в металле. Но оно есть и в других средах. В том числе и в звук. И поэтому, когда идут молитвы, вот этот ток в атмосфере. Он рождается, он крутится и закручивает у нас новую ось. Потому что возникает росток, значит, возникает новое дополнительное поле. Хотя у нас еще стрелка, в общем-то, показывает на полюс, но тем не менее мы видим, процесс это идет. Это поле просто оно импульсное, оно не все время, но оно есть. Изменения происходят. Хорошо, идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Какой смысл фальсификаторам держать в мавзолее псевдо-Ленина-Маркса? Спасибо. Но смерть-то надо как-то распространять. Ведь и доказано уже, что пирамиды, они работают как усилители. Что туда положишь, что вокруг и получишь. Положишь туда жизнь, будет жизнь вокруг. Положишь туда труп, будут трупы вокруг. Поэтому, в общем-то, Москва, как, ну и не только Москва, но поскольку у нас столица России, значит, является, в общем-то, прибежищем всевозможных катаклизмов, смертей и прочих вещей, которые идут именно от мавзолея. Возьмите, значит, любой крупный город. Где у нас стоит тюрьма? В центре города. Зачем туда поставлено? Для того, чтобы эманации страха, грусти, ревности, тоски. Там их больше 30 вот этих отрицательных эмоций, которые люди испытывают в этих тюрьмах. Равномерно покрывали весь город. И все тосковали, грустили и так далее. Мы захвачены. И все вот эти проекты... Ведь возьмите уже ни один дом. Не утвердите, если вы хотите правильно сделать архитектуру и сделать его в правильном месте. Вам черта с два дадут его построить. То есть, все схвачено. Поэтому тут рыпаться-то особо не рыпнешься. Прям безнадега какая-то. Куда деваться-то простому крестьянину? Казалось бы, да. Ну, ладно. Дядя Вася, вопрос эфир. Откуда такая информация про ядерную войну? Про ядерную войну? Видимо, хотят ссылки какие-то получить, чтобы можно было почитать, пощупать, посмотреть. Да, сейчас ведь очень много найдено мест, где до сих пор у нас фон там. Махан-Джаро тот же самый. В Москве фон повышенный, потому что она подверглась бомбардировке. Хотя уже прошло 200 там лет, но все равно фон повышенный. Вот озера, которые образовались вокруг. Ну, где города, значит, там бомбили, вот озера образовались. Там тоже фон повышенный. Вот сплавы. Вот в тех же пустынях сплавы вот этого песка. Вот и тектиты. Тектиты – это же производные как раз ядерных взрывов. А их по земле, они равномерно располагаются везде. То есть, говорят, что это метеориты. Вот. Ну, сложно сказать, что это метеориты. Такой метеорит, целая там пустыня, и все это тектитами забито. Ну, вот это как раз вот последствия очень сильных термических воздействий. И то, что в Махабхарате там описано. Те же французы. Я же только одного привел. Там маршал, да? Мюрат. Маршал французский, который пишет вот о воздействии температурном. Вот. А их ведь много. И они пишут и о язвах, и о выпадении волос, и зубов. Все, что характеризует как раз излучение ядерное и облучение людей, которые после этого болеть начинают. Поэтому фактов очень много в действительности. Просто на них никогда никто не обращал внимания. А сейчас народ стал задумываться, стал искать и обнаруживает, что в действительности была ядерная война. Ну, вот Стеша в продолжении того вопроса написала в эфир вопрос. Выходит, по вашей информации, бомбежка имела место быть? Спасибо. Ну, уже вы ответили, что да. Конечно. Бомбили. Причем у нас ведь, смотрите, ядерная война, она даже происходит в мирное время. У нас с 1950 года, значит, до 2000 года, более 50 ядерных взрывов было произведено, в наземных взрывов, которые не относились, ну, ответственность за которые не взяла на себя ни одна страна. А они зафиксированы, есть специальные спутники. который фиксирует ядерные испытания, где проходят. Вот это американцы запустили. Ну, то они говорят, это 50 с лишним взрывов, которые, в общем-то, никем не производились. Кто их производил? То есть, ясно, что есть у нас параллельная структура. И не одна, которая промеж себя выясняет отношения. И друг друга периодически бомбят. Мы же там сваливаем, что вот у нас было там под Иркутском где-то ядерный взрыв, да, тоже непонятного происхождения. Вроде как американцы. Ну, американцы тоже отнекиваются. В общем, никто типа не бомбил, да, но почему-то все приметы взрывов явно налицо. Ну, да. Ладно, идем дальше. Да. Надежда Тужилина, вопрос в эфир. Был ли потоп? И если был, то на всей ли земле? Ну, вот этот северный потоп, он был только на северных континентах. То есть, вот Азия, Европа и Америка, они, ну, Канада, вернее, они были затоплены в результате вот этого потопа. А вот апокалипсис, когда был, там все было покрыто водой. Вообще все. Там потому что был разбомблен Тартар. А в Тартаре ведь воды находится, по данным геологии, в 6 раз больше до сих пор, чем у нас на поверхности Земли. Потому что он уже многоэтажный. На каждом этаже там свои реки, свои озера, свои моря. Вот. И все это вышло на поверхность. Вот вся эти вот Марианская впадина, там 11 километров. Ну, где-то около 3 километров, так средняя глубина океанов. А там же вот 5 километров и 11 километров бывают такие. То есть, сколько этажей пробито Тартара. После Тартара, ну, 7 этажей Тартара, а потом же идет Аид. Аид, там его сейчас с Адом связывают. Но в действительности это продолжает там жить старые наши цивилизации, которые сохранили и культуру, и все прочее. И все достижения. И которые, кстати, не очень заинтересованы в том, чтобы мы тут коптили землю. А вообще потоп был один или все-таки несколько потопов? С какими промежутками они происходили? Ну, вот смотрите, первый потоп – это вот во времена Ивана Грозного, это 16 век. Это апокалипсис, который вызвал потоп. Дальше, значит, потоп, который Дивкалион, Дивкалионов потоп, да, он произошел вот во времена там Троянской этой войны. Вот. Дальше, значит, потоп Северный, это уже 19 век. То есть 16, 17, 19 получается. Вот первый Агигов. Агиг – это вообще, он в Библии описан, это титан, вот, называется вот Агигов потоп. Вот Дивкалион, но он тоже титан, и сын Прометея, Прометей тоже титан. Ну, а Дарданов – это вот сейчас, я думаю, связано с 19 веком. Вот Надежда Тужилин уточняет, я имею в виду библейский потоп, то есть, был ли тот самый потоп, который или описан, или придуман в той самой большой книге, которая всем, многим, вернее, известна. Ну, а что такое Библия? У нас же Библия, она в действительности вот современная. Это, староверы его называют септагентумом. То есть, это уже седьмая редакция Священного Писания. У нас был канон сначала, потом первозаконие, второзаконие, потом палия, потом Библия, потом пентагентум, септагентум, сейчас сектагентум и септагентум. То есть, разные периоды были, разные у нас эти Библии. И в современной Библии, она, если даже сравнивать с 1905 годом, там тоже много что изменено. То есть, вот те же самые слова Христа, там, пейте, значит, причащайтесь, значит, фруктом моим и причащайтесь там овощем моим. А написано, ешьте тело мое, просвежайте и пейте кровь мою, вино, значит. То есть, уже людоедство введено на уровень священной книги. Людоедство – это бомба. Ну, вот, пожалуйста, мы... Поэтому все более и более происходит окатоличивание и православия, и всех остальных конфессий. Ну, католичество, в принципе, там понятно, да. И то, что там написан этот потоп, ну, всего лишь один. Потому что народ-то все равно помнит про потопы. Кстати, со старыми людьми встретитесь, они много чего расскажут. Ну да, типа хоть что-то да надо написать. Ну ладно. Идем дальше. Ольга Панькина. Вопрос в эфир. Кому верить? Одни говорят, что монголоидность – это мутация после ядерной войны, а другие говорят, что желтая раса пришла со созвездия дракона. Кому верить? Желтая раса, она это сложная. Там не только монголоидизм, который... Просто я хочу сказать, что те монголы, которые у нас в Монголии, там вот на севере, в Сибири, там на Алтае, не все они пришли из созвездия дракона. Это все некоторые местные. У нас у тех, у кого легкая кость, да, они не местные. То есть, у них потомки из других планет. Вот. Есть те, у которых тяжелая кость, как китайцы. Они вообще непонятно откуда. Вот. Ну, и наши вот все земляне, они имеют тоже свою плотность кости, которая, в общем-то, характерна для Земли. И для тех животных, которые местные, и для всех национальностей, которые сегодня придумали. У них тоже все одинаковая плотность. То есть, это наследственный признак. Он меняется. К чему бы там ни делал. Вот негры, например, они тоже, у них легкая кость, они тоже не с земли. Вот все, кто не с земли, они стараются породниться с землянами. То есть приезжает мужчина, если там какое-нибудь племя, да, негритянское, его обязательно положат со всеми женщинами племени. То есть он должен оставить после себя потомство. Ну, чтобы они все-таки все более и более приближались к нашей, так сказать, конституции. Или, например, на севере точно такая же традиция. То есть, есть монголы, которые местные, а есть монголы, которые не местные. Но они выглядят одинаково почти. Хотя генетика разная. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Сейчас некоторые силы ведут активную подготовку к возрождению СССР. Это же фальсификаторы или людей просто отвлекают от изучения реальной истории? Да почему фальсификаторы? Ну, у них просто такая фикс-идея возвратить СССР. Кстати говоря, сейчас ведь в Европе тоже же тенденция опять возврат к социализму. Все страны бывшего этого ЕС, да, они все тоскуют по тем временам, когда был социализм. Потому что часто везде есть беспредел. Не только в России, он везде. Но те-то они уже привыкли, западные страны, к этому беспределу. Они уже научились его как-то сглаживать и обходить. Ну, не задираться там особенно. Но у нас-то ведь это... Сколько людей погибло, которые не приняли все это маразма. Это очень много. Почти Великая Отечественная война. Ну, скоро догоним, во всяком случае. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Владимир Алексеевич, какую игру ведет Ватикан? Ну, вы можете почитать в интернете, сейчас про него очень много пишут. Ватикан, он же все равно проводник вот этой боновской религии. Поэтому, что бы они там ни делали, что бы они там не пытались скрыть, все равно это вылазит наружу. Вот. Я просто знаю некоторых священников, ну, которые искренние ребята, пошли туда, они ведь не знали, что это такое, да? Но потом уже оттуда не выйти. Вот. Поэтому народ-то, в общем-то, ну, как у нас доверчивый народ вообще. Он верит, что вот люди там говорят что-то, ну, и они не могут обманывать. Ведь они же ведь не обманывают, но и другие, значит, не должны обманывать. А их обманывают, видите. Поэтому с Ватиканом... Почитайте в интернете, там сейчас очень много всего. Чем только они не занимаются. Каким только маразмом не занимаются. Да, народ у нас доверчивый, это точно. Отсюда многие беды. Идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Владимир Алексеевич, вы лично видели хотя бы одного рептилоида? Если видели, то когда и при каких обстоятельствах? Ну, возьмите, поищите опять в интернете, там, у наших президентов американских, да, охранники, кто они. Ну, если вы найдете эти фильмы, да, ну, у вас сомнений не останется, что это рептилоиды. То есть, это видят массы, ну, просто они, как бы, опять же, не обращают на это внимания. А у них точно это рептилоидное лицо. Далее, следующий вопрос от горлового пения. Когда рождается крокодил или змейка, они сразу готовы выживать. Ребенок же, чтобы жить и обеспечивать себя, должен прожить 4-5 лет. Не кажется ли вам, что это родная планета рептилий? Хотя надо отметить, что не только змейки таким образом и крокодилы могут выживать. И многие птенцы, которые сразу выводятся и начинают себе там прокорм доставать. Нет, это последствия то, что у нас дети недоношенные рождаются, это последствия неправильных родов. Ну, во-первых, у нас роды вынашивания было 18 месяцев, сейчас сократили до 9 месяцев. Во-вторых, у нас было совместное вынашивание мужчин и женщин. Но это говорит много всяких фактов, оставшихся именно в строении физиологии человека. Ну, например, аппендикс, да? Ну, аппендикс. Вот, пенис. Пенис на латыни означает мужской член. Вот аппендикс – это тот участок кишки, непонятный сегодня нашим исследователям, который крепился ко второму пупку ребенка. То есть, у ребенка было два пупка. То есть, когда происходило явление скрещивания. Скрещивание, надеюсь, не нужно объяснять. Сейчас его тоже... Ну, там он имеет название вагинизм, да, в современной медицине, от которого врачи успешно лечат. В народе называлось склещивание. Склещивание, когда у мужчины головка проникала в матку и происходило ее схватывание. Он уже не мог рассоединиться. Его из верхней плоти прорастала вот эта пуповина. А у ребенка прорастал аппендикс. Он крепился тоже в брюшине. И поэтому у нас рождались аборги. Вот когда у нас совместное вынашивание прекратилось, люди перестали, значит, рождаться с парными органами. У нас сейчас с парными органами рождаются. Там два сердца, например. Две печени. Бывает, да. Но чаще бывает, что с одной почкой рождается уже, да. Ну, то, что у нас там одна селезенка, одна печень, одно сердце. Вот это как раз последствия того, что человек перестал вынашивать вместе с женщиной ребенка. А то, что вместе не вынашивали, тоже много факторов говорит. Например, каблуки у женщин. Откуда это пошло? А это пошло от того, чтобы мужчины и женщины точно подходили друг к другу. Поскольку мужчина, как правило, выше женщины, поэтому девушек сразу заставляли учиться ходить на каблуках. Дальше, значит, почему платья были у мужчин и у женщин? Ну, потому что вот эти вот боги, они ходили в платьях. Это удобно, когда два тела вместе соединено. Во-вторых, то, что четырехрукость или двуликость у богов, которая присутствовала, и у римлян, и у индусов осталось. Но это потому, что совместно было вынашивание ребенка. Вот. Зачем мужчине, например, та же грудь? Но оказывается, мужчин тоже можно раздаивать, и они тоже дают молоко. Вот. И женщин тоже можно раздаивать, они тоже будут давать молоко, если, допустим, оно пропало или даже не рожало еще женщина. И все равно можно раздаить, оказывается. И эти вещи делались и в греческих этих... мифов дошло до нас и других народов, это все сохранилось. Вот. Ну и там еще много других вот признаков. Там язык у нас второй, зачем он? У нас потому что было два горла. И выражение сохранилось, живешь два горла, да. Вот. А где два горла-то? Было потому что второе горло. И этот язык вот он распределял. У нас было два пищевода, один сразу входил. Вот у нас сейчас как бы пищевод в желудок входит, а он входил в 12-перстную кишку и распределялся между поджелудочной железой, которая была вторым желудком щелочным, и в желудок, который был кислотным. То есть, вот он, его функция была распределение. Был второй ряд зубов. Его тоже сейчас нет, но у некоторых людей иногда вырастает. Вот. Ну, и там еще куча всяких этих вещей. У нас, ну, даже взять меридианы, да, два меридиана печени, там два меридиана селезенки, там. А где вторая печень? Меридианы есть, печени нет. И там второй. Но, говорят, перикард, То есть, ну, это сердечный меридиан, второй сердечный меридиан, второго сердца нет. Ну, и другие там много факторов, которые говорят о том, что у нас, в общем-то, парные органы исчезли. Исчезла голубая кровь. Но сейчас голубую кровь связывают с рептилиями. У них, во-первых, не, она не голубая, но... Ну, у них там медь, да? Говорят, медь. Я не знаю точно. Но то, что у нас голубая кровь, она голубая из-за того, что у нас... Вот витамин В12, он в действительности заменитель гемоглобина. И он у нас может вырабатываться в организме, но в малых количествах. Потому что у нас ребенка сразу же заставляет страдать. Когда человек начинает страдать, у нас вместо гемоглобина, вместо кобальта, железо. И железо, собственно говоря, и создает вот этот гемоглобин, красный цвет крови. А если кобальт, то она голубая становится. И то, что у нас люди до сих пор рождаются с голубой кровью, это эксперимент их тех же самых по выращиванию сверхлюдей Гитлера и Сталина, которые были, проводились. Да? Вот. Кстати говоря, вот эти поселения – основа Швабии. Их кого удалось спасти, потому что у нас-то их расстреливали, но не всех, конечно, потому что они же знали свою судьбу, они потому что дети у них рождались такие, ну, знающими, потому что там было все соблюдено по православным традициям, и дети рождались очень высокого уровня, и сейчас до сих пор рождаются там дети высокого уровня. Горловое пение уточняет, что он именно просил уточнить не то, что вы видели где-то в интернете, а то, что видели ли вы лично. Потому что, к примеру, можно кучу посмотреть фильмов, например, фильм «Аватар». Вот как он здесь пишет, и сказать, что на Земле живут аватары. Ну и так далее. То есть, вот он просит, кроме тех ссылок, которые дали на охранников, видели ли вы, общались ли вы с рептилоидом? Да нет, конечно. Дело в том, что у нас на Земле в 2011 году рептилии выгнали с Земли, да? Новые появились у нас кураторы, а тех, которые у нас помесь, вот, только вы их тоже видите, они все у нас в управлении. Не буду перечислять и показывать пальцами, но это слоненок. Ну да. Хорошо. Идем дальше. Владимир Азматич, пришел вопрос. Где дети Гитлера в США? Где, если он там был? Должны быть дети? Ну, он не в США, он же в Аргентине, там у них база была. Вот. Но они тоже все в Шваби живут. Вот. И потом ведь у них налажены путешествия. Они же и на Марс летают, и на Венеру летают. Ну, то есть, на Луну. То есть, близкие эти все планеты ими освоены. Вот у них там поселение на Марсе, на том же самом, организовано, на Луне там организовано. Но это то, что я слышал. Про Венеру точно не могу сказать. Только то, что этот, вот эти вот последние разоблачения этих американцев, которые говорят о том, что везде, в принципе, сейчас люди живут. Но это все немцы, германцы. Понятно. Ну и в заключение еще вопрос от горлового пения прочитаю. Именно поэтому специально нагнетается массовая истерия в книгах, что элиты – это рептилии, чтобы ментально привязать к элитам эту силу за счет простофиль. Ну, это не специально делается. Оно так и есть в реальности. То, что они стоят у власти, то, что они нас опускают. Ну, причем, видите, это элита, она хоть там, они помесь там и так далее, они все равно как бы к людям пренебрежительно относятся. И они выполняют функцию для того, чтобы подготовить человечество к освобождению нашей планеты. Они ее хорошо выполняют. Хотя они не понимают, что их, от них тоже могут освободиться. Ну, обычно не верят в это дело. Так вот, получается то, что интересно. Вот сейчас вот заметили, что идет насаждение идеи плоской Земли. Вот это признак вообще полного дебилизма. Вот. И я удивляюсь, что какие-то даже физики находятся, якобы какие-то факультеты там кончали, которые утверждают подобную дребедень, да, а и по-другому это не назовешь. Вот. Это признак дебилизма, неразумности. И если человечество сейчас признает неразумным, поскольку у него пока еще статус условно разумный, вот, то пишите пропало. Раз мы неразумные, ну, значит, с нами можно делать все, что делают с кроликами. Могут подвинуть вообще земли, могут всех перерезать, как кроликов, могут, значит, забрать там к себе на другие планеты работать. Ну и другие там мерзости, которые можно делать с животными, с неразумными, потому что они все равно еще не понимают. И вот нам сейчас это усиленно внушается. Причем идет это со всех, уже из телевизора, с экранов. Не только с интернета идет. Вот это очень опасно. Очень опасно. И я понимаю, что некоторым там заплатили по 30 серебряников, чтобы они эту муру мололи. Но в реальности-то они работают, да, на эту. И эта элита работает. И НАСА так же само постаралась, значит, себя же обгадить, что никуда ни на Луну никуда не летали, что вот это все фальсификация. Хотя я не думаю, что все фальсификация. Часть рейсов на Луну, естественно, все равно было. Вот то, что там якобы радиация, и от нее нет защиты, защита есть. Это я тоже точно знаю. Просто об этом не рассказывают. И многие из наших уже физиков решили, что да, они не летали. Потому что они бы тогда все облучились и поумирали. Они все еще живут. Но не все, правда. Но многие. Но просто защита есть. И была. И в принципе она и у нас тоже была разработана. Мы не знаем, насколько она внедрена. Вот. Поэтому, в общем-то, элита, она... в реальности работает против человечества. И то, что ее там называют рептилиями или еще что-то. И им-то вообще это все дофини. Параллельно, как сейчас говорят. Вот. Они чувствуют себя вне опасности. То есть, им ничего не грозит с нашей стороны. Вот. Ну, какой-то там Айк что-то вякает в Швейцарии. Да? Вот. Или в Англии, где он сейчас там, откуда его еще не выгнали. Вот. Ну и где-то в других там странах тоже есть такие. Но это же все несерьезно. Это же не рождает никакого протестного движения, не рождает движение за освобождение Земли. Не России конкретно, а Земли. Потому что в действительности все находятся в рабстве. И Америка, и Англия, и вся Европа. Вот их просто нас стравливают друг с другом, да, чтобы мы никогда не объединились, вот, чтобы не было человечества единым целым, чтобы можно было выступить против и сказать, что убирайтесь, мы разумные люди, мы сами способны решать свои вопросы и определять свою жизнь. И этого не произойдет, пока мы не объединимся против этой элиты. Я думаю, что не произойдет объединение до тех пор, пока мы не станем разумными, а не наоборот. Говорить, что мы разумные, можно бесконечно, но при этом делать совершенно ужасные глупости. Вот сейчас и происходит такое. Многие кричат: мы крутые, мы там боги, мы такие, мы там эти, мы можем там то делать. Но это слова. А на практике, как сидели в кое-чем неплохо пахнущем, так и сидят, но при этом громче всех кричат. Поэтому сначала надо стать разумными, на этой основе объединиться, а уже потом, когда стали хозяевами, можно управлять своей землей, в том числе вежливо, а может быть и невежливо, попросить кое-кого кое-куда уйти. А так можно, как рабы, кричать, что мы недовольны хозяевами. Сначала мы должны перестать быть рабами, то есть стать разумными. Вот здесь такие реплики интересные появились. Зачитываю и заканчиваем эфир. Один парень пишет: «Усмотрел, что на YouTube... там человек говорит, что все бабы рептилоиды, и поэтому они красятся». А в ответ девушка отвечает: «А я думал, все мужики рептилоиды и пришельцы». Вот такое взаимопонимание межполового общения. Ну что ж, давайте будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, встреча у нас посвящена теме «Фальсификация новой истории». И исказитель у нас Владимир Алексеевич Шемшук, и я предоставляю в заключение возможность что-то пожелать доброе вечное, чтобы как-то так вот из этой безнадёги-то вывести народ-то. Надо что-то хорошее сказать. Ну, особого веселого, конечно, не скажешь. Сейчас у нас тут в мире, сами видите, что творится. Все время нас пытаются втянуть в какие-то войны, в какие-то разборки. Вот. Сейчас вот опять же готовится на выборы президента, всякие выступления и все прочее. У нас в действительности вот эти все ситуации, они провоцируются специально. И вот надо всегда стараться не поддаваться. Я сейчас не буду всю вот эту закулису, кухню вскрывать, да, которая крайне неприятна. Но кто понимает, о чем речь, вот, когда тебя просто вот вербуют на эти конфликты, да, вот просто никуда не вербоваться. Ну, нет денег, да. Ну, займитесь сельским хозяйством. Ну, чтобы себя можно кормить и семью кормить. А не поддавайтесь на эти все вещи. Я понимаю, что у нас эта индустриализация, которая специально насильственно была сделана, и человек был согнан с земли для того, чтобы, в общем-то, потом стать беспомощным, неспособным ни прокормить ни себя, ни семью, и быть всегда зависимым от кого-то, от каких-то там дядей, тетей, которые управляют заводами, там, фабриками, где мы вынуждены были работать, да. Мы перестали быть хозяевами. А чтобы стать хозяевами, надо, в общем-то, возвращаться на землю. И тогда никуда нас не завербуют, и никуда мы не поедем. Ни в Сирии, там, ни еще куда-то. На этом веселом, так сказать, и не очень оптимистичном прогнозе или пожелании я бы хотел закончить свою речь. Кстати, очень замечательные пожелания. Не знаю, насколько уж прогноз, но пожелание правильное, хорошее, на мой взгляд. Только самообеспечив себя, можно говорить о том, что ты от кого-то независим. А если ты сидишь и смотришь в сторону супермаркета, привезут, не привезут, и в сторону работы заплатят, не заплатят, то в этом случае, ну, кто тогда? Ну, все очень просто. Ну что ж, друзья, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 января 2018 года вторник, по одному из старинных третий день месяца вьюг и стужа 7526 лета шестица. Фальсификация новой истории – это тема сегодняшнего нашего живого эфира была такая. Сказитель Владимир Алексеевич Шемшук, низкий поклон Владимир Алексеевич за интересный эфир. Может быть, для кого-то показавшийся спорным, может быть, кого-то сподвигнет для поисков и размышлений. А вдруг провокация очередная? А вдруг где-то ошибка? Вот давайте, ищите, ищите. И я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто участвовал в эфире, писал вопросы, реплики, как на новом сайте slavradio.org в чате, так и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Очень все было здорово, все замечательно. Если у вас будут пожелания и какие-то предложения, пишите в редакцию, будем разбирать, приглашать и, в частности, Владимира Алексеевича и других интересных сказителей, кто даст какие-то свои представления. А уж правда это или неправда, как говорится, Народное славянское радио не всегда согласно с тем, что звучит в эфире от сказителей. Это надо помнить. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.